Глава вторая. Эва. После утреннего происшествия, спустя пару часов блуждания по центральному бульвару, начинаю потихоньку сходить с ума. Не слишком ли долго я металась с тем, чтобы определиться, если незнакомцу уже не помочь, он ведь так и не очнулся. Если я слишком поздно его привезла, может быть, стоило поехать сразу, а не тратить время на поездку до больницы, в которую мужчина так и не попал. А если все-таки медицинский центр с цивилизованным отделением реанимации и целым штатом специалистов – это куда лучший вариант для сохранения его жизни, нежели довольно скромный кабинет врачевателя-мигранта? Если у Имаисана банально недостаточно всего необходимого, чтобы ему помочь? Ох уж эти «если». Тысячи «если» в моей голове кружат, подобно пчелиному рою, одно за другим отбирая остатки уверенности в содеянном. Перед глазами то и дело пестрят модные витрины, но ничего другого в голову не вмещается. По моему приезду хирург банально выгоняет меня, забрав пациента, разрешив вернуться только после того, как он сообщит об этом. Вот и блуждаю среди магазинчиков, то и дело кусая губы, словно последняя неврастеничка. Даже звук входящего не сразу различаю. «Ты уже 2 часа как в городе, но до сих пор мне не позвонила», доносится обвинительным тоном, стоит принять вызов. «И вот кто ты после этого, а?» «Нина, моя подруга детства. Одна из тех, кто искренне и по-настоящему ждет моего возвращения домой. Прежде мы вообще были не разлей вода, почти каждый день проводили вместе. Но после того, как я переехала из-за учебы, наше общение стало куда более редким. Хотела сделать тебе сюрприз, но не получилось». Не скрываю очевидного с усталым вздохом, останавливаясь напротив банкомата. В аварию попала, оправдываюсь как могу. Про все сопутствующее умалчиваю. Временно. «Что-то серьезное?» – тут же беспокоится Нина. «Да нет, просто небольшая задержка, ничего страшного. Я тебе потом все подробно расскажу, как доберусь до тебя, ладно? Мне телефон нужен, позже поговорим, хорошо?» Произношу и только потом вспоминаю кое-что еще, что прежде упускаю. «А откуда ты узнала, что я уже почти дома?» – озадачиваюсь вслух. «Мария сказала», – хмыкает Нина. «Откуда я еще могу узнать?» «Ее твой папа предупредил. Она тебя ждет и пирог тебе приготовила. Только не говори ей, что я тебе рассказала. Это типа сюрприз», – усмехается девушка. «Ладно, как уладишь свою проблему с аварией, я тебя жду. Но учти, мое терпение не безгранично», – хихикает и сама же первая отключается. Согласно киваю, как если бы она все еще меня слушала и видела. Уже после сосредотачиваюсь на банкомате и снятии наличных с виртуальной карты. Забираю довольно много. Часть пойдет на оплату услуг Имаисана, а на остальные куплю подарки для домашних. Надо же как-то оправдать перед отцом свои сегодняшние расходы на случай, если заинтересуется. Вряд ли стоит рассказывать ему о том, как я потратилась на лечение незнакомца, потому что вдруг стало его жаль и захотелось помочь. Не дай бог, родитель так проникнется, что потом тоже помочь захочет. Лично мне, с посещением психиатра. А вот если я куплю, скажем, какую-нибудь сумку стоимостью в среднестатистическую однушку, в его понимании это уже не будет выглядеть странно. Ну да ладно. К тому времени, как хирург заканчивает свою работу с привезенным мной пациентом, я успеваю накупить несколько пакетов всякой всячины, обойдя десятки магазинчиков, выстроенных в параллель вдоль бульвара. Оставшуюся часть налички я вручаю Имаисану, когда возвращаюсь, как условлено. «А здесь немноговато?» – хмурится Имаисан, взвешивая незатейливый белый конверт. «Да, не пересчитывает, а именно взвешивает в ладони, слегка подбросив, предварительно посмотрев символику номинала. Кто же этих великих специалистов и их привычки поймет? Возможно, я попрошу вас еще об одной услуге, улыбаясь виновато. Можно это останется между нами? Пожалуйста». Имаисан хмуриться перестает. На его губах расплывается понимающая снисходительная насмешка. «Вся информация о моих пациентах всегда остается конфиденциальной и за пределы этих стен не выходит. Ты можешь не беспокоиться на этот счет», успокаивает. «Доплачивать за это не обязательно», – добавляет, растеряв все свое веселье. Сурово как-то даже. Видимо, решает, что я в нем сомневаюсь. Обижать его я ни в коем случае не собираюсь. Вот и перевожу тему. «Как он? Все в порядке ведь, правда же? Да что ему будет?» – округляет глаза в очередном снисхождении Имаисан. Здоровущий, как бык, да и пуля прошла на вылет, даже копаться в нем особо не пришлось. Так подлатал немного. Разве что башкой где-то сильно ударился. Скоро в себя придет. Не переживай, ничего страшного с твоим мужиком не случится. Типа успокаивает, а вот я, наоборот, начинаю нервничать. Жить будет, ну, пока твой отец о нем не знает. Ты ведь поэтому меня о молчании попросила? Это не мой, мямлю смущенно, мужик. Он мне явно не верит. Слишком много скептицизма читается в его глазах и кривой усмешке. «Ну да, я именно поэтому и попросила», — добавляю поспешно. «Не потому, что мужик мой, а чтоб отец не знал. Хотя эти подробности хирурга совсем не интересуют. Отмахивается от меня, как от надоедливой мухи. Разворачивается и шагает прочь вдоль коридора в сторону своего кабинета. «Если хочешь, можешь к нему зайти и там побыть», — бросает через плечо на ходу, вовсе не думая провожать меня. «И зачем мне туда идти?» Если только что рассказать, где он и что с ним, когда очнется, раз уж к центральному вокзалу я его не отвезла, как попросил. Все-таки лучше я сама все объясню, чем он хирурга допрашивать станет. Мало ли чего он расскажет, в том числе обо мне. Да, только поэтому и пойду. Вовсе мне не интересно, как он там. Живой и ладно. Не будет на моей совести лишения чужой жизни. Незнакомец, между тем, действительно спит. На хирургическом столе, прикрытый белой простынкой по пояс. Неподалеку от него суетится медицинская сестра, которая занята послеоперационной уборкой. Я вежливо здороваюсь с ней. Останавливаюсь в дверях, чтоб не мешать. Последние из оставшегося – инструменты, которые она упаковывает в специальный металлический контейнер с непонятными надписями красной краской. А после того, как заканчивает и с этим, вежливо попрощавшись, удаляется. Пациент все еще без сознания. Не уверена, насколько рана является действительно несерьезной, как говорит Имай-сан. Все-таки повязка, закрывающая рану, ничуть не маленькая. Я подхожу поближе, чтобы разглядеть лучше, и даже позволяю себе слегка наклониться, заметив черные символы, вбитые под кожу. На японском или на китайском, а может, на еще каком-то языке. В иероглифах я не сильна. Но становится вдвойне интересно. Надпись довольно крупная, тянется от линии солнечного сплетения вдоль живота и еще ниже. Задумываюсь над тем, чтобы у Имай-сана спросить как-нибудь, если подвернется такая возможность. И тут же ругаю себя за подобную мысль. Представляю его вытянутое лицо, когда озвучу нечто подобное. Хоть на телефон фотографируй и переводчиком пользуйся. С другой стороны, а зачем фотографировать и откладывать на потом, если незнакомец все равно в отключке? Кто или что мешает сделать это прямо сейчас? А ничего. Мысль оказывается настолько забавной, что невольно улыбаюсь, потянувшись к заднему карману джинс, в котором припрятан мобильник. И случайно задеваю локтем оставленный на краю приставленного столика контейнер, который не забрала с собой медсестра. Хорошо вовремя реагирую и ловлю его. Правда, мой телефон вываливается и падает. Ну ничего, он неспроста противоударный. Главное, ко всему прочему, не разнести тут все и устроить новый бардак. Впрочем, пока верчусь туда-сюда, успеваю задеть не только контейнер, но и сам хирургический стол. В частности, простынь, которая предательски съезжает, зажатая между моим бедром и холодным металлом. Тоже ловлю. И даже вовремя. Возвращаю, как было прежде. Осторожно и аккуратно, чтоб незнакомца не задеть. А он? Все еще спит, да. В отличие от его тела. Которые реагируют весьма интересным образом. И мне ничего не остается, как, закусив нижнюю губу, с некоторым удивлением наблюдать за злополучной простыней, которая постепенно приподнимается, выдавая вполне очевидные очертания того, что эта самая простынь призвана прикрывать. «Стояк!» – срывается с моих губ с нервным смешком. «Превосходно!» – добавляю ворчливо. А все потому, что мужская эрекция становится лишь тверже и закономерно отчетливее, пока подлая простынь опять сползает, норовя вот-вот не только перестать скрывать выдающуюся анатомическую особенность, но и вскоре вовсе будет намного ниже. Ну да, почему бы и нет? Заново ворчу себе под нос и с обреченным вздохом повторно тянусь к краю простыни. Чтобы поправить, разумеется. И вовсе ни разу не рассчитываю, что от моих нехитрых манипуляций мужская плоть вдруг дернется. Вот же, замираю. Даже вздохнуть лишний раз опасаюсь. Подтянуть простынь чуточку выше, как собиралась, тоже. Но и не отпускаю. Дурацкая какая-то ситуация, и я еле сдерживаюсь, чтоб не застонать в голос от такой несправедливости, ведь помочь хотела, а выходит, как обычно, или еще хуже. Убрать руку и заблаговременно покинуть место преступления мне не удается, только если мысленно. А по факту, стоит всего на дюйм сдвинуться, как мое запястье моментально перехвачено. Мужские пальцы смыкаются безжалостно и крепко, не оставляя ни шанса на то, чтобы избавиться. Все, поймал. В сознании, по всей видимости, тоже пришел. Хотя я, честно, изо всех сил старательно молюсь об обратном, пока не набираюсь смелости удостовериться в своем предположении. Жаль, наспех сочиненная молитва совсем не спасает. Синий взор широко распахнут. Мужчина пристально разглядывает сперва потолок, затем плавно переводит внимание к стенам, изучая окружающую обстановку. Потом сосредотачивается на мне. По непроницаемому, отчасти суровому выражению лица вовсе не понять, как он воспринимает происходящее. И я начинаю молиться с удвоенным усердием, чтоб все закончилось поскорее, как страшный сон, особенно когда слышу. «Прости, красавица, но я немного не в форме сейчас». «Мамочка моя родная, но почему так стыдно?» «А по вам так сразу и не скажешь». Язвлю с расстройства. Вот теперь он удосуживается взглянуть на наши руки. И то, что сразу под ними. От мужского стояка мою ладошку разделяет лишь треклятая простынь. Совсем никакого расстояния. Я чувствую это соприкосновение слишком отчетливо, чтобы его игнорировать. «Да, действительно». Всего секунда, мужчина резко поднимается и усаживается, развернувшись ко мне таким образом, что я почти чувствую его дыхание, настолько он близко. Подлая простынь остается себе верна, все так же подло сваливается, окончательно, падает на пол. Я всего лишь хотела узнать, что они значат, спешно капитулируя, оправдывая все свои грехи, отшатываясь назад. И тогда тоже не избавляюсь, остаюсь рядом с ним, ведь мою руку он так и не отпускает. Более того, теперь его колени плотно прижаты к моим бедрам. Все, я в капкане. «Они?» – вопросительно выгибает бровь. Вот уже дважды посещает это несуразное чувство, отзывающееся полнейшим диссонансом и войной в моей голове. Всему виной его взгляд. Смотрю в темные глаза и будто падаю в пропасть. Пропадаю, не за что уцепиться и спастись так глубоко. «Да, они – татуировки». С некоторым усилием, но все же отвечаю, пусть и не сразу. На мужских губах расцветает легкая насмешка. Его пальцы мозолистые, шероховатые, совсем не мягкие и холодные, словно из гранита высеченные. Обхватывают крепче. Сдвигаются вместе с моей ладонью. Остаются поверху, позволяя коснуться аккурат по центру солнечного сплетения. Не просто контакт, словно током бьет по кончикам моих ногтей. Разряд. И новый импульс диссонанса в моем сознании. Неправильный, несуразный, запретный. Нельзя такое чувствовать. Чрезвычайно ярко. Намного больше, чем я есть. Там, где начинаются неизвестные мне знаки, он ведет сверху вниз, от одного символа к другому, замедляясь на каждом из них совсем ненадолго, по мере продолжения. Ливень льет на святых точно так же, как и на грешников. Цитирует написанное, а после наши пальцы, сплетенные вместе, вновь замирают, чуть ниже линии стального пресса. Но совсем не эта столь пикантная деталь положения меня тревожит. Вкрадчивый тихий голос играет со мной дурную шутку. Пробирается в разум, посылая мириады мурашек по коже. Нет, не холодно, жарко, даже слишком. Дышать становится сложнее, как если весь кислород из помещения испаряется. Хотя я очень стараюсь, жадно хватаю ртом воздух, и застываю, едва мужчина зачем-то касается моих губ. Ведет большим пальцем от уголка губ, мучительно медленно, слегка надавливая. По-прежнему неотрывно смотрит в мои глаза, словно примагничивает нас обоих. «Твои губы – само совершенство», – шепчет он, склонившись опасно близко. «Я почти представил себе, как шикарно они будут смотреться на моем члене, пока ты будешь стоять передо мной на коленях, глядя на меня снизу вверх». Звучит жутко пошло и грязно. Ничего более непристойного я в жизни не слышала по отношению к себе. Я совершенно точно должна оскорбиться, заявить о том, что ничего подобного не будет и быть не может, если только в его мечтах. Но на деле это каким-то непостижимым образом будоражит воображение намного хлеще всего остального, и даже хуже, заставляет тоже представлять. Почти. О чем я только думаю? Минутное помешательство я все-таки перебарываю. Кровь, расползающаяся здоровенным пятном по бинтовой повязке, очень хороший катализатор. На нее и смотрю, забываю остальное. Кровь. Опять пошла. Я позову врача. Оправдываю собственное бегство. На этот раз меня никто не держит. Да и сомневаюсь, что удержал бы, даже если бы захотел. Отдергиваю руку, отпрыгиваю назад, будто ошпаренная, и отворачиваюсь так, что не вижу его реакции на такую мою трусость. Да и не хочу ничего об этом знать. Поспешно сваливаю. «Где моя одежда?» – доносится в спину. «Вот сейчас и узнаю». «Да, все-таки сбегаю. Возвращаться не планирую. Жаль, осознаю уже после того, как приходит медсестра с одеждой и Май-сан, что забываю свой телефон там, около хирургического стола. Потом же ничего не остается, как от безнадеги бесцельно подпирать с собой одну из стен коридора, вслушиваясь в доносящиеся из-за двери ворчание хирурга о том, как разошлись швы из-за того, что кое-кто слишком нетерпеливый. Ему еще лежать да лежать». Ничего подобного, к слову, незнакомец не планировал и не собирался. К тому моменту, когда мне разрешено опять войти, он успевает натянуть штаны и застегивает испорченную багровыми пятнами рубашку. Его самого, похоже, этот факт нисколько не смущает. Пиджак прикрывает запекшуюся кровь, а сам мужчина сосредоточен больше на том, что происходит в его телефоне. Мой телефон тем временем все еще валяется на полу, чуть подальше, позади него самого. И вот совсем не об этом мне стоит думать, но память навязчиво подсовывает сказанное им совсем недавно, пока воображение рисует грядущий момент, где мне в самом деле придется наклониться и опуститься ниже, практически реально встать перед незнакомцем на колени. Пресвятое дерьмо! Ну зачем мне все это? «Мой телефон упал», — поясняю, обреченно вздыхая, в надежде, что он сперва пододвинется. Бездонно-синий взор плавно смещается от экрана своего телефона ко мне. Будто сканирует, пристально разглядывая, разбирая на части, совсем не спешит что-либо менять. «Если упал, подними», – предлагает мужчина. И Даблин никуда не отходит. Самым бессовестным образом ждет, похоже, то самое, о чем я в невыразимых муках думаю все это время. Хорошо, я не особо гордая. Правда, именно с таким видом я все-таки нагибаюсь, останавливаясь чуть сбоку от того, кому определенно кажется очень забавным и заманчивым сворачивать мне кровь. Дважды хорошо, что на этот раз он никак не комментирует. И даже по-джентльменски галантно открывает и придерживает для меня дверь перед тем, как выходим. Дальше. Наверное, надо попрощаться. Или предложить его подвезти? Нет, пусть сам добирается. А с меня хватит. Напомогалась. К тому же, со способом добираться, куда ему там нужно, никаких проблем у незнакомца нет. Едва мы оказываемся на улице, я натыкаюсь на два здоровенных джипа, похожих на тот, из которого я забрала мужчину, находящегося у меня за спиной. Останавливаюсь, как вкопанная. Ноги дальше идти не хотят. Нельзя не заметить и не обратить внимания ни на сами тачки, ни на двоих индивидуумов, которые рядом с ними. «Салют, Эва!» – здоровается тот, что самый высокий. Блондин, хранящий лукавую усмешку на губах, разглядывает меня с не меньшим интересом, нежели другой, рядом с ним. Небольшая щетина на скулах и всклоченные волосы придают ему налет неряшливости. Но это впечатление обманчиво. Его идеально выглаженный костюм в светлых тонах стоит целое состояние. Я слишком хорошо знаю таких, как он, чтобы верить в ложное представление о том, каким неаккуратным может быть этот человек. Меня вводит в ступор не столько само его обращение, сколько мое названное имя. И не просто знает, совсем не скрывает. Наоборот, намеренно обозначает этот факт. Я нахожу этому тысячу оправданий. Ни одно не спасает. Ни одно, кроме... «Заткнись, Айзек!» – сухо отрезает тот, с кем из всех них я знакома чуть дольше. «Не лезь к ней!» – звучит с проскользнувшим предупреждением. И мне действительно становится легче. Настолько, что хватает смелости обернуться к незнакомцу. «Береги себя, ты себе еще пригодишься». Вместо прощания, не знаю, что еще ему сказать. Зачем вообще что-то говорю? Не хочется уходить совсем безмолвно, а ничего умнее придумать не выходит. Да и вся моя смелость заканчивается. Больше ни разу не оборачиваюсь. Добираюсь до своей машины, припаркованной неподалеку, и просто уезжаю. Правда, и тогда не расслабляюсь, ведь один из внедорожников вдруг неукоснительно следует за мной несколько кварталов. Поначалу решаю, что будет следить до самого дома, и закономерно напрягаюсь больше прежнего, но напрасно. Едущая позади машина сворачивает вправо на одном из светофоров, а я, наконец, вдыхаю полной грудью, весь оставшийся путь бестолково улыбаясь, вспоминая это свое маленькое шальное приключение.